Ну, сначала я поведу тебя в сад. Как все тут сверкает! Дорожки в саду усеяны были крупными драгоценными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Как мне тут нравится! Камни эти у вас называются драгоценными. Но это все бриллианты, яхонты, изумруды, вот аметисты. Когда бы у нас этим были усыпаны дорожки! О, тогда и у вас они также были бы малоценны, как и здесь. А куда мы пойдем сейчас? Может быть, ты хочешь совершить прогулку на лошади? А? Я об этом давно мечтаю. Очень хорошо. Я думаю, лошади уже оседланы. Тут вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы, и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь, а Лёше подвели палку гораздо более других. Берегись, чтобы лошадь тебя не сбросила, она не из самых смирных. Разве она может быть несмирная? Ой, да она увертывается подо мной, как настоящая лошадь. На ней не так легко усидеть. Алёша, держись покрепче. Всадники пустились скакать во всю прыть по дорожкам сада. Долго они так скакали, и Алёша не отставал от министра, хотя с трудом мог сдерживать свою бешеную палку. Алёша, не пора ли нам возвращаться? Да, я замучился со своим конем. Эй, конюхи! Убедите наших коней. А теперь, Алёша, садись в это кресло и отдыхай. Скажи, пожалуйста, я хотел бы тебя спросить, кто вы таковы? Неужели ты никогда не слыхал, что под землей живет народ наш? Нет. Правда, немногим удается нас видеть, но, однако, бывали примеры, особенно в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь, правда, это случается редко. А почему? Видишь ли, у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны. Да. И из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда. Но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край. Я даю тебе слово, я даю тебе честное слово, что никогда не буду... Ни с кем о вас говорить. Ага. Так помни же о своем слове, Лёша. Что это мне привиделось сегодня? Чернушка и министр, король и рыцари. И помнится, что король подарил мне конопляное зернышко. Я завернул его в бумажку и положил в карман. Надо посмотреть. Есть! На самом деле. Ой, увидим, сдержит ли король свое слово. Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков. Прошу тишины. Господа, господа, успокойтесь. К сегодняшнему уроку вам было задано выучить несколько страниц из истории. Только бы меня не вызвали. А вдруг зернышко не поможет? Начнем, пожалуй, с Алёши. Я... Ты не выучил урока? Нет. Я готов отвечать. Прекрасно. Прошу. Алёша сам не знал, как безошибочно, не останавливаясь, проговорил он заданное. Однако ты молодец, Алёша. Ты отвечал очень уверенно и точно. Не так ли, господа? Садись. Но Алёша не принимал хвалу учителя с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Он понимал, что не заслуживает похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алёшею. Все уроки без исключения знал он совершенно. Слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к учителю, чтобы он детей их принял к себе в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алёша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров. И учитель начал помышлять уже о том, чтобы нанять дом гораздо просторнее того, в котором они жили. Постепенно Алёша стал привыкать к незаслуженным похвалам и, наконец, много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил, что он гораздо лучше и умнее всех их. К тому же Алёша сделался страшным шалуном. Повсюду ждет меня успех, и жизнь теперь легка. Я лучше всех, могу на всех смотреть, я свысока. Я с чудесами дружен, и мне никто не нужен, и мне никто не нужен. Алёша, перестань шалить. У тебя слишком много свободного времени. Вот тебе задание. Выучить к утру 20 страниц. Надеюсь, хоть в этот день ты будешь смирнее. Хорошо, я выучу. Зубрить не надо мне урок. Шалю, пою, шучу. И все мне впрок. Всегда я в срок 5 баллов получу. Здесь с чудесами дружен. И мне никто не нужен. И мне никто не нужен. Да. А я не испугался. Я буду прыгать, бегать и шалить. А урок все равно завтра отвечу. Моей удачи не обман. Мне просто повезло. Навеки дан мне талисман с завистником назло. Я с чудесами дружен. И мне никто не нужен. И мне никто не нужен. Итак, несмотря на мои замечания, Алёша, вы вели себя не лучшим образом. Проверим, как вы выучили задание. Сейчас отвечу. Ну, я жду. Ну, что ж вы молчите? Отвечайте урок. Я не понимаю, что это значит, Алёша? Почему вы не хотите говорить? Я не знаю, что говорить. Нет, нет, не может этого быть. Вы просто не желаете отвечать. Вы упрямитесь. Ну что ж, пойдите в спальню и оставайтесь там, пока совершенно не будете знать урок. Отправляйтесь. Семечко, мое конопляное семечко, куда же оно девалось? Где я мог его потерять? Я не знаю, где его искать. Может быть, я выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе? Теперь не найти его. Наверное, склевали куры. Алёша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Никто из товарищей его не пожалел, а между тем, когда он был добрым и скромным, все его любили. Если бы здесь была моя милая Чернушка, любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое семечко. Я, право, впредь буду осторожнее. Все от меня отворотились.